Валерий Панюшкин. Девочка, которая выжила. Часть первая. Глава первая. Привет. Елисей Карпин ненавидел эту манеру писать в WhatsApp. У Елисея в руках дымилась кастрюля с разведенным водой и молоком. На Елисее был красный фартук с надписью «Dear Santa, I can explain». Перед Елисеем в мойке стоял дуршлаг, куда следовало немедленно откинуть сваренный в молоке узбекский рис лазер. А рядом на столе лежал телефон, и в нем сообщение от бывшей жены «Привет». Какой к черту привет? Какого хрена надо писать привет, а не изложить сразу? Какого хрена я должен... Милый, ты сейчас с айфоном разговариваешь, хихикнул за спиной Оксана. У него ушек нет, он тебя не слышит. Он, между прочим, слышит меня 14 разными способами, даже когда выключен. Елисей откинул рис и все еще с кастрюли в руках обернулся посмотреть на Оксану сквозь пар. Оксана сидела с ногами в кресле. Ее позу следовало, видимо, описывать словами «уютно устроилась». На ней была короткая джинсовая юбка, чтобы наблюдались идеальные эпилированные ноги. Короткий белый топ, чтобы манифестировался тренированный живот и просвечивали твердые соски, которые, видимо, следовало описывать словами «темные, как вишни». «Только вот эта поза! Лучший способ показать, какие у тебя толстые щиколотки», — подумал Елисей и перевел взгляд с Оксаниных ног на лицо. Лицо было хорошее, глаза были зеленые. Зубы были белые, светлые волосы были убраны в пучок на затылке, чтобы демонстрировать шею, проходящую под грифом «лебяжья». «Чем ты, идиот, недоволен? Красивая женщина!» Елисей повернулся к столу и ответил бывшей жене в WhatsApp: «Привет!» Это Оксана, которая теперь сверлила Елисею спину глазами, рассчитанными на термин «лучистые», была довольно важным менеджером большой фармакологической компании. У Елисея с этой компанией был миллионный контракт. Елисей, вернее сотрудники принадлежавшего ему маленького агентства, создавали пациентские сообщества, чтобы те требовали лечения именно препаратом N. Затевали в медицинских чатах споры о преимуществах препарата N компании X над аналогичным M компании Y. Устраивали в журнале Vademecum публикации о клинических исследованиях препарата N, как действительно имевших место, так и выдуманных. Возили медицинских чиновников на конференции о препарате N, происходившей по большей части на Мальдивах. Запустили даже на одном исламском сайте, довольно фундаменталистском, дискуссию о том, почему препарат N халяльный, а препарат M нет. Одним словом, продвигали. Когда Елисей развелся, 4 года потратив на выяснение отношений и сохранение дружеских уз с бывшей женой, и главное, с дочерью, старинный товарищ, а с недавних пор его кардиолог, профессор Хитаров, велел не грустить. «Жах и менеджмент фармкомпании, Елёся, их специально набирают, чтобы моим пациентам было кого жахать для кардионагрузки». Разговор происходил после сердечного приступа, которому увенчался развод, убедив Елисея и его бывшую прекратить разборки и просто остаться друзьями. А профессор прописал Елисею бета-блокаторы, статины, спортивные тренировки не менее 4 раз в неделю и здоровый секс. Уж как хочешь выкручивайся, но минимум каждый уикенд. И Елисей действительно принялся искать себе сексуальных партнерш среди менеджмента фармкомпаний. Это было легко. У него был один единственный прием соблазнения, но безотказный. Он приглашал женщину ужинать или даже... совсем, казалось бы, безобидно, обедать, и посреди ни к чему не обязывающей болтовни вдруг серьезно спрашивал: «Можно я вас поцелую?» Женщины часто отвечали «да», и это значило, что секс будет прямо сегодня. Или «нет», и это значило, что за пару дней она себя накрутит и всерьез влюбится. Или, в редких случаях, женщина смеялась, шутила что-нибудь на тему «жених сыскался ей, королевич Елисей». И это означало провал. В данный момент объект Елисеевых ухаживаний люто влюблен в какого-нибудь подонка. «Можешь говорить?» — пришло в WhatsApp сообщение от бывшей жены. «Что случилось?» — ответил Елисей. Он вытащил из духовки предварительно выскобленную разогретую небольшую тыкву, сложил в нее обжаренные с луком, зирой, мускатным орехом, копченой паприкой, куркумой и курагой куриное мясо. Сверху, потряхивая шумовкой, напорошил толстый слой отваренного, но не до готовности риса. Написал на нем настоем шафрана букву «О» — Оксана. И вдвинул тыкву в духовку, чтобы минут через 40 содержимое ее превратилось в ханский плов. Ханский плов был его праздничным блюдом. Оксана, с которой они ужинали уже пару раз, целовались за столиком в ресторане и прогуливались под ручку по патриаршам, позвонила сегодня и переназначила свидание. «Давай встречаться не в Ля-Маре, а у меня. Хочу домашний ужин. Приготовишь что-нибудь удивительное?» Про гастрономические способности Елисея в фармакологическом мире ходили легенды. Пока Елисей не развелся, половина медицинской Москвы побывала у него на даче на Большом Плове. Теперь дача принадлежала бывшей жене. Елисей туда почти никогда не ездил. Для себя ничего вычурного не готовил. Поэтому удивить Оксану гастрономически согласился. Зашел в супермаркет, купил две бутылки пуи и фюме и презервативов. Молоденькая кассирша посмотрела на него с пониманием. Потом завернул на базар. Торговец Зарух Сафиддинович Б., имя которого Елисей знал, потому что расплачивался всегда через мобильное приложение, вышел из-за прилавка, скинул приветственно руки и выразил восторг от того, что их скромную лавку посетил Елисей Акя. После поклона и рукопожатия, сочетание которых почти складывалось в целование рук, выбрал для Елисея Акя лучшую пачку риса из дюжины одинаковых, отгрузил лучших специй в пластиковую ванночку, принес, нет-нет, не с витрины, а со склада, свежайших помидоров, огурцов, белого лука, желтой моркови, серую небольшую тыкву. «А помидоры Акя только понюхайте, это не помидоры, это мамидоры!» Елисей слушал Заруха, не спрашивал цен, наслаждался звенящим полутрансом, в котором его неизменно погружала болтовня хороших торговцев, и понимал, что тянет время. Что ему нравилось ухаживать за Оксаной, но не нравится перспектива взять ее? Ему не хотелось этих женщин из фармкомпаний. Ему вообще не хотелось женщин. В 20 лет хотелось всех, а теперь в 50 — никого. Он ухаживал за ними и ждал, особенного поворота головы, особенного узора сосудов на запястье, особенно чувственного вздоха, чтобы вспыхнуть ненадолго и успеть достойно провести соитие, пока интерес не пропал. А когда интерес пропадал, ему бывало жалко их и стыдно перед ними, потому что они ожидали любви, счастья, замужества, и даже те, что болтали про секс без обязательств, ожидали хотя бы восхищения. А он не испытывал ни любви, ни восхищения. Он просто не хотел становиться стариком, которому больше не нужен секс. Зарух торжественно объявил внушительную скидку для уважаемого Елисея Акя. Елисей перевел сумму, которая даже после скидки осталась несусветной. Со своей стороны Зарух еще набросал в пакет имбиря и лимонов, заговорщически улыбаясь и шепча. «Это Акя узбекская виагра! Узбекская виагра!» «Ну разве что», — буркнул Елисей, признавшись себе, что больше тянуть время невозможно. Повернулся и зашагал к машине, предоставив Заруху тащить пакеты и бормотать, что ни в коем случае не следует мужчине добавлять в отвар силы ни мелиссу, ни мяту, ибо эти травы для женщин. Оксана встретила Елисея в дверях своей дизайнерской, то есть довольно неуютной квартиры в Трехпрудном. Елисей поцеловал ее в шею. Она, умница, застонала тихонько и подалась вперед. Он успокоился в том смысле, что знает теперь, где у нее кнопка, как добиться от Оксаны стона, способного впечатлить его. И принялся готовить праздничный плов, стараясь поменьше смотреть на столбики Оксаниных щиколоток и побольше думать про то, как Оксана, если поцеловать ее в шею, стонет. «У Аглика беда», — брякнуло сообщение в WhatsApp. И все вышесказанное перестало иметь значение. Елисей схватил телефон, три раза ткнул пальцем в номер бывшей жены, пока не начался, наконец, набор номера, и стал ждать бесконечно, бесконечно не наступающего соединения. Аглик — это была его дочь Аглая. Он никогда не звал ее Агликом, звал Аглая или Глашей. Бывшая жена не знала английского и не слышала, как созвучно прозвище Аглик слову «Агли». Но это сейчас все равно. «Алло, что с Глашей?» «Не беспокойся, что ты с ней, собственно...» «Говори!» — проревел он в трубку. «Нара погибла». Он помолчал секунд 20, соображая, кто это Нара и какое отношение ее гибель может иметь к Аглае. Потом вспомнил. «Где Глаша?» «Здесь, со мной». «Дай мне ее». «Она не может говорить, рыдает». «Как погибла?» «Выпала из окна, наверное, покончила с собой». «О, Господи!» Елисей отложил телефон, сел на табуретку и сжал пальцами виски. Из телефона пищал голос бывшей жены. «Алло, алло, ты слышишь?» Нара, Ленара. Елисей вспомнил маленькую, довольно эксцентричную девушку, которая очень громко разговаривала и при любой возможности старалась взять на руки всякого встречного кота. Была самым близким для дочери Елисея человеком на свете. Он взял телефон и, не прикладывая к уху, сказал: «Я приеду, не оставляй ее одну». Потом он обернулся к Оксане. Про нее теперь нельзя было сказать, уютно устроилась в кресле. Она была загнана в угол. Черты лица заострились, улыбка сменилась оскалом, и стало видно, что правый верхний клык у Оксаны кривой, как пиратская сабля. Но Оксана еще пыталась держать себя в руках. С той интонацией, которую, вероятно, следовало считать участливой, она спросила, что стряслось. И Елисей подумал, что ему не хочется рассказывать этой женщине, что стряслось. Дело не в щиколотках, не в кривом зубе, а в том, что ему, Елисею, не хочется. Но он все равно рассказал. Лучшая институтская подруга дочки покончила с собой. «Наркотики?» — спросила Оксана, это был неверный вопрос. Елисей подошел к ней, наклонился, попытался поцеловать шею, но она отстранилась. Елисей бы сам отстранился, если бы к нему подошел малознакомый лысый мужик в красном фартуке и попытался поцеловать шею. И он сказал: «Через полчаса достань тыкву, нарежь ломтями и поешь. Прости, пожалуйста». «Но почему?» — Оксана пошла в атаку, от участия не осталось и следа. «Почему такой эгоизм?» «Потому что девочка страдает». «Сколько лет твоей девочке? 20?» «19». «У 19-летних девочек, поверь мне, страдания годятся только на то, чтобы написать о них во ВКонтакте». Ее подружка выбросилась из окна. Начал Елисей, но подумал, что ничего не хочет объяснять этой женщине. Снял фартук, обулся, пожалел о двух бутылках пуи-фюме, стоявших на столе во льду, пробормотал: «Пока, прости, я позвоню», и вышел вон. Была ранняя осень. Парковка в Трехпрудном переулке обошлась Елисею в 700 рублей за те 2 часа, что он готовил плов. А если бы он остался на ужин и секс? А если бы до утра? Он завел машину, вырулил на Тверскую, поехал в тягучий, как мед, пробки вниз к Кремлю. Москва сверкала, как резиденция Санта-Клауса. Праздные люди прогуливались по широким тротуарам, сидели в кафе, смотрели в свои смартфоны. А Нары нет. Ему вдруг стало до слез жаль не свою любимую дочку, а именно эту эксцентричную Нару, которую он и видел-то 4 раза в жизни. Горло сморщилось изнутри, как сухофрукт, и Елисей заплакал. Для подобных случаев у него в iTunes был припасен 3-й музыкальный момент Рахманинова. Елисей включил его на полную громкость. И заплакал еще горше. И подумал, что в детстве слезы давали облегчение, теперь в 50 лет не дают. На повороте в охотный ряд Елисей остановил гаишник. Инспектор не стал смотреть документы, а сразу сказал: «Вы плачете за рулем? Что, видно снаружи?» «Видно», — кивнул инспектор. «Нормально себя чувствуете?» «Я не пьяный и не под веществами», — хлюпнул Елисей носом. «Девушка молодая погибла, близкая, 19 лет». «Ой-ё, повнимательнее». Инспектор вздохнул, козырнул и отошел, думая, что вот было у пожилого мужика счастье, близкая девушка, 19 лет, погибла, и теперь у мужика горе. А Елисей, отъезжая, думал, что много-много лет не было у него, кроме дочки, никого, по ком бы он мог плакать и выть под 3-й момент Рахманинова. Но вдруг оказывается Нара. Нары нет.